Первые сухопутные канонерки взорвались. Другие под огнем раскачивались и деформировались. Растянутую с востока на запад вражескую массу осветили огненные вспышки. Строй штурмовых войск начал ломаться. Одни падали. Другие бежали. Кто-то пытался отступить к брешам для вылазок в защитной линии. Целые подразделения выкашивались прямо там, где стояли, тела калечило и подбрасывало, разрывало в фонтанах перепаханной земли и пронзающих их очередях. Немногие уцелевшие пытались стрелять в ответ. Правило 3. Лучшее оружие в бою — смятение. Белые шрамы ворвались в ряды врагов, несмотря на орудийный огонь, накрывавший их и разрывающий их машины. Один гравицикл перевернулся, охваченный огнем. Всадник погиб. Ни один из братьев не оглянулся. Машины пересекли линию уже погибших, почерневших тел, уславших землю, и их антигравитационная сила сминала, раскидывала и переворачивала убитых. Трупы дергались и плясали. Удар. Первые всадники Орду достигли вражеских позиций. Их орудия продолжали перемалывать врагов. Белые шрамы прорвались через рассыпавшиеся ряды, сминая стоящих в полный рост солдат, проезжая по ним, подбрасывая их в небеса. Изломанные тела отлетали вверх и назад, кружась безвольными и расчлененными останками. Других разрывало о стремительные бронированные носы, фонтаны их распыленной крови омывали белый стелящийся дым. Пики пронзали, глефы косили. Мечи мелькали, цепляли, рубили. Бар увидел, как один белый шрам пронесся над опрокинутой канонеркой. Предатель на его борту целился из волкитного пистолета. Отведенный назад тальвар метнулся вперед и встретил его кулак раньше выстрела, разрезав ствол пистолета до рукояти, большой палец и всю вытянутую руку до плеча, а затем острие клинка рассекло и голову тоже. Убийство с седла. Одним взмахом. Гравицикл пролетел в тот самый миг, как человек развернулся и упал, разрезанный пополам. Батарея пистолета взорвалась, как светошумовая граната. Белые шрамы добрались до линии щитов, оставив за собой бойню. На близкой дистанции огонь машин раскалывал и сминал толстые листы штурмовой брони, но они не могли прорваться через них. Вместо этого легионеры пятого разделились, устремившись через проемы в стене или над самой линией щитов. Они напали на огромное войско, укрывающееся за ней. Четвертое правило. Если прорвал вражескую линию, ты внутри их боевых порядков, и война превращается в рукопашную схватку. С позиции 12 бар больше не мог видеть белых шрамов. Стена щитов и дым заслонили последовавшее опустошение. Возможно, он обошелся без этого зрелища на благо. Становилось сложно доверять как братьям, тем, кто на твоих глазах были способны на необузданную дикость. Для белых шрамов, хищного пятого легиона, обстановка по другую сторону стены была совершенно иной. Скорость, смятение и темп огня бросили их на линию щитов с опустошительным эффектом. Но прорыв стены лишил их скорости и строевой дисциплины, и расклады перевернулись. Белые шрамы оказались среди плотной вражеской массы. Каждый всадник за секунду проскочил из яркого дыма открытого поля в громадные тыловые порядки стоящей пехоты. Дождь как будто усилился, или на дыма не мешало видимости. Идущее на приступ войско было огромным. Тысячи штурмовых пикинеров, намокших под дождем и выстроившихся для штурма. Сотни тысяч предательской пехоты. Ряды бронетехники с ревущими двигателями. Чудовищные порядки гвардии смерти. Гвардия смерти. Из всех предательских легионов Орду Белых Шрамов ненавидела больше всего гвардию смерти. И чувство было взаимным. Война между 14 и 5 легионами стала кровавой враждой, которая никогда не остынет. Ненависть была слишком скупым словом. Даже в это страшное для истории время Белые Шрамы были известны как дикие охотники, беззаботные убийцы, воины, которые смеются в сердце боя, наслаждаясь огнем войны. Теперь смеха не было. Как и не было замешательства у великого хана и его воинов. Они проделывали такое и раньше. Конечно, они с самого начала своей кавалерийской атаки знали ее замысел. Если только вражеский огонь не сразит их в атакующей лаве, то главная цель их броска заключалась в следующем. Добраться до врага, сойтись с его главными силами, атаковать, прорваться вглубь его порядков. Они знали, что делать. Импульс атаки был утерян, но инициатива сохранялась у белых шрамов. Они рассыпались на индивидуальные схватки, поддерживая как можно выше скорость, сохраняя сколько могли коллективный темп. Они прорвались через ожидающие ряды или же атаковали их сверху. Сами гравициклы были оружием. Их бронированные носы, их масса и подвижность, сокрушительная направленная вниз сила гравитационных систем. Вражеское войско, намного многочисленнее, чем ожидал Великий Хан, было готово к бою, но не к такому. Они были построены глубокими сомкнутыми когортами. Их линии прицеливания перекрывались стеной щитов, они понятия не имели, что приближается к ним. Только рев орудий и визг двигателей давали определенную подсказку. Всадники белых шрамов обрушились на них. Многие атаковали, задрав носы машин, позволяя подъемным системам сбить с ног передние ряды. Их орудия стреляли, пережевывая обильные, ожидающие ряды целей. Некоторые выстрелы пробивали две или три шеренги тел. Это была ненасытная жатва. У белых шрамов целей было в изобилии, потому что они многократно уступали в численности и были окружены со всех сторон вооруженными, но все еще не развернутыми вражескими солдатами. Добычи хватало в каждом направлении. Вражеская масса коллективно отпрянула от точек атак, войско колыхнулось, как рябь в луже масла. Люди падали друг на друга, убираясь прочь от убийц, ворвавшихся на их позиции. Но белые шрамы в самом деле уступали в численности. Предатели давили их массой со всех сторон, стреляя в упор, пренебрегая собственными союзниками, рубя и колотя теми клинками и булавами, что были у них под рукой. Всадники и машины начали вязнуть в толчье нападавших, сражаясь в седлах под проливным дождем, отсекая каждую руку, голову и древковое оружие, попадавшееся им на пути. Заросли пик сбили двоих легионеров с их скакунов, пронзив тела в дюжине мест. Стрельба уничтожила двигатель несущегося гравицикла, его всадник спрыгнул, позволив пылающей кувыркающейся машине врезаться во вражеские колонны, убив два десятка своей массой и следующую двадцатку взрывом. Но всадник Херта Кал остался один без скакуна, окруженный и атакованный. Гвардия смерти устремилась вперед, прорываясь через собственных пехотинцев навстречу белым шрамам. Их влекли трансчеловеческая реакция, чистый гнев из-за дерзости атаки и, прежде всего, ненависть. Желание сойтись и покарать своих архиврагов, которые оказались настолько глупыми, что ворвались в их ряды. Жуткий облик гвардейцев смерти бросался в глаза, сжимая печалью сердце каждого всадника. Они увидели, что их бывшие братья кошмарно изменились. Массивные бронированные убийцы в серо-зеленых, исполосованных ржавчиной доспехах, которые лоснились от дождя и сочились зловонной жидкостью. Их броня вспучилась изнутри, словно от заразной опухоли, а черные и эбиново-железные визоры напоминали ревущих зверей и диких лесных хищников. Легионер сошелся с легионером, ярко-белые точки в окружении волн крапчатой медной ржавчины. Тальвары и сабли рубились с седел, рассекая темную броню, словно гнилые кабачки и тыквы, расплескивая рыжие и желтые брызги чумного вещества. Замаранные копья, черные, как древесный уголь, вонзались в полированный белый керамид, выпуская алые струи в дождь, сбрасывая всадников, опрокидывая их численной массой. Некоторые белые шрамы получали 8 или 10 смертельных ударов, прежде чем упасть в грязь. Земля под ними превратилась в глубокую топь, жидкое черное болото, взбиваемое экранированными тягачами и наступающим войском. Она забрызгивала и липла к сапогам и ногам гвардии смерти и пачкала борта раскачивающихся гравициклов. Дикий хаос. Самая насыщенная и напряженная рукопашная схватка. Ни правил, ни порядка. Неистовство. Оглушительный грохот ударов и попаданий, болтерных очередей, визжащих двигателей. Тальвар разрубает шлем в виде собачьей морды и череп внутри него. Покрытый коркой грязи боевой молот ломает нагрудник, кости и мышцы, испаряя сердце и органы. Белый шрам выбивается с седла, пронзенный темной зазубренной пикой. Командир отделения гвардии смерти изуродован, а нос поднявшегося гравицикла сбит и скромсан репульсорным полем. Летящие осколки брони. Кружится вырванный визор. Оторванные конечности разлетаются в стороны, некоторые все еще сжимают оружие или части оружия. Кровь хлещет навстречу адскому дождю. В центре всего этого великий хан. Почти неуязвимый в своей мощи, но привлекающий самое большое внимание разъяренных предателей. Он осмелился ворваться в их ряды, в самое сердце воинства. Он глубоко уязвил их, сорвав им штурм, но за это придется заплатить. Он самый желанный трофей, немыслимое убийство, которое вдруг возжелали. Шанс, возможность, которую ни одно предательское сердце не осмелится вообразить. Они набросились толпой. Но чтобы получить свой приз, они должны убить его, а Джагатай-хан не в настроении встречать смерть. Грандиозная и яростная схватка в тыловых рядах изменников не стала гнетущим несчастьем, закончившим славную кавалерийскую атаку. Она просто дальняя точка броска, подлинная цена, затребованная у врага, когда началась атака. Правило 5. Если прорвался через вражеские ряды, развернись и атакуй их снова с тыла. Хан взмахнул дао, разрубив броню, словно масло. С его губ сорвались боевые кличи Чугариса, заглушенные невозможным шквалом битвы. Но их услышали. Гравициклы открыли огонь. Обороты двигателей выросли в ответ на вой других машин. Скакуны развернулись, прорываясь через тела, раскачиваясь из стороны в сторону, сбивая врагов рассчитанными и сильными ударами бортов и кормовых частей. Белые шрамы развернулись. Сначала последовали за ханом по одному, затем все вместе, прорываясь, ускоряясь, возвращаясь к стене. Они поднимались, чтобы развернуться, но затем снова снижались, тараня носами, поливая из бортовых орудий и вырезая каждого, кто пережил их первую атаку или тех, кто был настолько глуп, чтобы попытаться преследовать их. При отходе погибло почти столько же предателей, сколько при начальной атаке. Белые шрамы устремились к стене щитов. Приблизившись, всадники Хараша разделились в обе стороны и помчались вдоль стены, швыряя седельные заряды в незащищенные тыльные части огромных тягачей. Каждый из зарядов был снабжен всего лишь простым запалом. Мины начали детонировать через считанные секунды после пролета всадника Хараша. Тягачи взрывались, разлетаясь на куски в обжигающих клубах пламени, корпусные детали выворачивало наружу, стойки разрывались, каркасы падали, двигатели взрывались, из каждого пекла кувырком вылетали разорванные оси. Секции щитов рухнули. Они оставались, согласно своей конструкции, большей частью целыми. Но вырванные из несущих каркасов падали вперед прямо в грязь. Стены больше не было. 8 тягачей уничтожено. Наступающая стена разбита, напоминая широкую улыбку с отсутствующими зубами. Из бреши валил черный дым. Белые шрамы прорвались через густую завесу, полностью воспользовавшись свободным проездом через уничтоженные секции. Некоторые хараши останавливались, прерывая выход из боя, чтобы поднять убитых или раненых братьев на своих скакунов. Йетта из харашей нашел еще живого Херту Кала, залитого кровью и стоявшего в одиночестве среди груды убитых врагов. Он затянул брата на борт скакуна и вывез из пекла. Бар увидел, как из клубов дыма выскакивают первые всадники. Он начал кричать, улюлюкая от радости и шока, но крик замер в его горле. Их было всего несколько. Славная атака захлебнулась в огромной массе врагов. Крайне мало вернулось из нее. Но вот появилось больше белых шрамов. Затем еще. Не все, но в поразительном количестве. Десятки. Сотни. Преследуемые прощальными выстрелами истерзанной вражеской армии, они сохранили мало изначальной дисциплины, но это больше не имело значения. Некоторые всадники были ранены. Другие мчались медленнее, везя с собой раненых товарищей, прицепившихся сбоку или даже держащихся на корпусах спереди седаков. «Я точно сплю», — пробормотал Бар. Он посмотрел на Ралдорана. «Как мог выжить хоть кто-то из них?» Не просто кто-то, а такое множество. «Вы проснулись, Конус?» — спросил Ралдорон. Он снял шлем и пристально посмотрел на разбитую вражескую линию и возвращающихся всадников. Его лицо ничего не выражало. «Да, лорд», — ответил Бар. «Уверен, что да». «Тогда знайте, вы видели белых шрамов в бою», — сказал Ралдорон. «Редко кому удается. Признаюсь, я наслаждался каждый раз, когда мне выпадала удача увидеть это». «Это не...» Начал Бар. «Это не игра. Не демонстрация». «Нет», — согласился Ралдорон. «Ни в коем случае. И точно не здесь, в это время тьмы. То, что вы сейчас увидели, Конус, — это удача, благоволящая нам в этот день. Но вы все равно должны наслаждаться увиденным. Великое мастерство должно цениться, вне зависимости от ситуации». Первые всадники приближались к внешним укреплениям. Вся кавалерийская атака длилась 6 минут. «Я не пойду дальше», — сказал Гор Аксимант. Абаддон взглянул на него. «Почему? Боишься, что он откажет?» — спросил первый капитан. «Нет». «Тогда, получается, ты передумал?» «Нет, нет», — заверил Аксимант. «Он не любит меня, а я его. Лучше ты предложи ему». Абаддон сердито посмотрел на него. «Он в эти дни сосредоточен», — сказал он. «Никаких старых счетов, на них нет времени. Ты видел это сам. Мы сплочены, Аксимант. Единство мысли и цели. Старая вражда в прошлом». «Даже если и так, я останусь здесь», — сказал маленький Гор. «Не буду рисковать, могу разбередить старые раны. Поговори с ним. Думаю, тобой он все еще восхищается». Абаддон кивнул. «Скажи, что все еще веришь в смысл этой задумки?» — попросил он. «Верю. Марневаль прикроет тебя. Я присмотрю за этим». Абаддон отвернулся. «Тогда стой здесь и жди меня». Они находились в огромных подземельях космопорта «Львиные врата», почти полностью лишенных освещения. Гигантское сооружение скрипело и стонало под давлением массы материалов, проходящих по нему каждую минуту каждого часа. Каждый грузоподъемник и грузовая платформа работали с полной нагрузкой. Это была их артерия, через которую жизненная сила войны закачивалась с орбиты на поверхность, через которую первые волны нерожденных вливались в нематериальную реку. Аксимант смотрел, как его брат идет в полумрак, лязгая сапогами по палубному настилу. Он не хотел оставаться, но сделает это. Ему было не по себе. Это не было покалывание кожи из-за малоферного пара, наводнившего этого места, и не близость к повелителю железа. Последние несколько ночей после взятия порта у него снова начались видения, как во сне, так и наяву, которых у него было много месяцев. Дыхание кого-то поблизости. Но невидимого. Кто-то шел за ним. Видения, которые начались примерно со взятия Двела, докучали ему, пока он не столкнулся с ними и не увидел, наконец, лицо кого-то. Локина. Локина, Локина. Он оставил их в прошлом, освободился от них. Теперь они вернулись. Тихий звук дыхания сразу за спиной. Чем теперь была его воображаемая угроза? Он стоял один, Абаддона уже не было видно. «Убирайся», — прошептал он, — «или сразись со мной. Так или иначе, я зарублю тебя». Дыхание не изменило тихого ритма. Аксимант хотел уйти, но знал, что дыхание будет с ним, куда бы он ни пошел. «Скажи мне, где?» — прошептал он. Никто не ответил. Безмолвные и огромные боевые автоматы преградили ему путь. «Я поговорю с ним», — сказал Абаддон. Они не пошевелились. «Вы знаете меня», — сказал Абаддон. «Я поговорю с ним». Инфразвуковым шепотом поступила команда. Они расступились. Абаддон вошел в зал, командный пункт стыковочного управления, на высоте 20 километров портового шпиля. С трех сторон огромные наблюдательные окна, помутневшие от сажи. Через них проникал свет тусклых суборбитальных сумерек, освещая брошенные центры управления, где когда-то тысячи портовых служащих ежедневно руководили работой порта. Холодный синий сумрак показывал разрушенные посты, обломки упавших мониторов и перевернутых столов. Каким-то чудом на углу одного пульта все еще стояла керамическая кофейная кружка, наполовину полная, где ее поставили недели или месяцы назад. Поставили между глотками, ожидая, что снова возьмут. «Содержание моего последнего брифинга не изменилось», — сказал Пертураба. «Я бы проинформировал тебя». «Зачем ты пришел?» «Поговорить с вами», — ответил Абаддон. Повелитель железа вечером уединился, отправившись в тишину этого мертвого места. Абаддону показалось это странным. Когда прекращалась работа Пертураба? Его бдительность, его постоянное управление боевой сферой. «Я думал, что найду вас внизу», — сказал Абаддон, — «на вашем посту». Пертураба появился слева от первого капитана. Он был без брони. Чудовищный комплект доспеха «Логос» ждал рядом, систематично расставленный боевыми автоматами на готовой стойке, как образец титанического жука, приколотого для обозрения энтомологом. Раздетый до пояса Пертураба не утратил своей внушительности. Кожа была почти белой, покрытая круглыми пятнами разъемов, тенями старых шрамов и увитая огромными мышцами. Он сидел на грузовом ящике, положив локти на обесточенный стол стратегиума, на котором была расстелена и придавлена болтерными гильзами большая бумажная карта дворца. Горело несколько небольших ламп и свечей. «Я отстранился», — сказал Пертураба. «От чего?» «От данных, первый капитан, не от сражения. Этому приему я научился. Ты мешаешь мне». «Приношу извинения», — сказал Абаддон. Но не ушел. Он спустился с верхнего яруса неработающих пультов на главную платформу и подошел к столу. Его сапоги хрустели по осколкам бронестекла и фрагментам раздробленного металла. «От кого?» — спросил он. «Что?» «Этот прием. В чем он заключается?» Пертураба повернул гигантскую голову и посмотрел на Абаддона. «Чистое презрение. Почему-то без брони он выглядел более устрашающим, более способным вскочить подобно сейсмическому катаклизму и уничтожить первого капитана». «Я научился ему у моего брата Рогала Дорна», — сказал он. «Надеюсь, это достаточно забавляет тебя, Абаддон». «Мне хотелось бы узнать», — сказал Абаддон. «Данные», — сказал Пертураба, словно это сам по себе был ответ. «Огромное количество в любой битве, любой войне. В этой. Ты можешь представить масштаб?» «Могу. Их необходимо просматривать, проверять, управлять, изменять», — сказал Пертураба. «Постоянно. Когда я был моложе, я подчинил себя этой задаче. Безмерно. Я не покидал стратегиум или ноосферные передачи ни на миг до самого конца боя. Я никогда не отводил взгляда от игры». «Я видел вас за этой работой», — сказал Абаддон. «И немногие смогут сравниться с вами». «Один может», — сказал Пертураба. «Войсковые учения 9 раз он побил меня. Это было в давние времена. Я не мог понять, как. Ты знаешь, что я сделал?» «Нет, лорд». «Я спросил его», — сказал Пертураба. Он издал звук, скрежет. Абаддон догадался, что это был печальный, может, меланхоличный смех. «Я спросил его, Абаддон. Тогда мы были братьями. Подобное общение было возможно». «И?» — спросил Абаддон. «Он рассказал мне». «И пойми, он сделал это добровольно. Он был рад поделиться со мной методом. Он сказал мне, что данные могут ослеплять. Их груз. Бремя деталей. Особенно, если занимаешься ими без перерыва или отдыха». Пертураба посмотрел на карту, развернутую перед ним. «Он сказал мне, что научился отстраняться», — сказал он. «Отстраняться даже в самый разгар сражения, если ты можешь поверить в это? Очистить свой разум и концентрацию, отбросить постороннее и поверхностное. Поразмышлять. уменьшить неизмеримую сложность арифметики до простых принципов. Восстановившись, он возвращается. Ты знаешь, что он делает потом? Нет, лорд. Он выигрывает Абаддон. Бастард выигрывает. У него талант, признал первый капитан. Так и есть, ответил повелитель железа. Я первым признаю это. Только глупец пренебрегает советом блестящего человека. Только идиот отвергает удачный прием врага. Я принял этот навык. Напряженная модерация, которая была моим подходом, но затем короткие промежутки уединения. Полное отсоединение. Ни ауспиковых данных, ни ноосферных. Он был прав. Объективная тактическая ясность поразительна. Абаддон подошел к столу и посмотрел на старую карту. «Это ясность?» — спросил он. «Да. 16 486 отдельных боев за последний час. Или 10 990, если использовать его шкалу. Его определение битвы отличается от моего. Я рассчитываю 20 000 солдат на элемент, он 30 000. Это просто разница в доктринальной традиции». Абаддон пристально рассмотрел карту. Толстые болтарные гильзы с красным кончиком и медным пояском были больше, чем просто грузом для карты. Четыре штуки стояли вертикально на карте, отмечая порт Львиные врата, порт Вечная стена, Горгонов рубеж и Колоссовы врата. «Уменьшены до простых основ», — сказал Абаддон. «Да», — подтвердил Пертураба. «Бумажная карта с предметами для отметок. Старый метод. Но я имею в виду». Абаддон показал. До главных схваток более 16 тысяч уменьшено до 4. Пертураба держал одну гильзу в руках, играя с ней. «Да, эти 4. Они — ключ к этой фазе. Я раздумываю поставить эту на Мармакс». Он указал гильзой на район карты между Горгоном и Колоссами во внешнем Барбакане. «Но пока нам не взять Мармакс. Мы не можем. Он слишком крепок и огражден с севера Колоссами. Как только мои братья разберутся с вратами, мы прорвемся через оба, один за другим. Мы сравняем их на нашем пути к стене Санктума». Он взглянул на Абаддона. «Видишь? Обнажаешь все до голой сути, и даже величайшая битва в истории уменьшается до простых серий шагов. Зачем ты пришел, Абаддон?» «Надеюсь, не для того, чтобы передать личные указания от твоего генетического отца. А прошептать мне на ухо «делай лучше и работай быстрее»?» «Я не хочу слышать этого. Скажи ему. Я выполняю то, что он просил меня выполнить». «Луперкаль не знает об этом визите», — признался Абаддон. Пертураба отклонился, заинтригованно сморщив лоб. Примарх изучил лицо первого капитана в поисках подсказки. «Я заинтересован», — сказал он. «Ты добился моего внимания». Абаддон не ответил. Он протянул руку и взял одну из гильз, использованную в качестве пресс-папье, и осторожно поставил ее на карту к югу от последней стены. Затем отступил, как будто сделал ход в регициде, и стал ждать ответа от своего оппонента. «В тот день ты единственный заметил это», — сказал Пертураба. «Даже понял. Тебе это нравится, ведь так?» «Как и вам, лорд». «Да. Но я сказал тебе. Мы сосредоточены на 4 ключевых участках. Более того, они соответствуют указаниям магистра войны. Они выполняют поставленную задачу». «Насколько быстро?» — спросил Абаддон. «Месяц? Два? Больше? Как быстро, прежде чем прибудут деблокирующие силы, и мы начнем войну на два фронта?» «Раньше. Раньше, чем 2 месяца», — раздраженно ответил Пертураба. «Этот план работает. Другой заманчив. Я придержу его в резерве». «Он больше, чем заманчив», — сказал Абаддон. Он огляделся, заметив еще один сломанный грузовой ящик, подтянул его и сел без приглашения. Это изъян. Уязвимость. Он бы заметил это. А если нет? Разве это не именно тот вид ошибки, который вы ждете? Крошечное упущение? Вы молились, чтобы он совершил такую ошибку? Следи за языком, сын Гора. Абаддон поднял руку. Но если это так, этот изъян — основа для точечного штурма. Проведенный должным образом, он покончит с этим делом за неделю. Пертураба молча уставился на него. «Вы видели это, милорд», — сказал Абаддон. «Вы. Штурм сделает этот триумф вашим. Триумф Терры. Не просто выполненный вами по распоряжению моего повелителя, но под вашим командованием. Это бессмертная слава. Место над всеми вашими братьями по правую руку нового порядка». «Я знаю, что это значит. Не пытайся льстить мне. Скажи мне вот что. Почему ты пришел с этим планом ко мне?» «Потому что я увидел это. Потому что я хочу этого. Это военная победа». Пертураба начал ухмыляться. Она, наконец, смог разглядеть скрытое пламя в глазах Абаддона. «Ого, теперь я вижу это», — сказал он. «Ты всегда был воином, признаю, отличным воином. Ты тоже хочешь кусочек этой славы. Ты хочешь доказать, кто ты такой. Солдат. Не дитя варпа. Астартес. Это то, кем я всегда был», — сказал Абаддон. «Я не стану лгать. Я хочу славы, и я хочу добыть ее мастерством своего клинка и превосходством моих солдат. Как я делал в прежние времена, как делал всегда, как Астартес. Именно так должно состояться приведение к согласию Терры. Вот что меня привело сюда. И вас тоже. Возможно». «Никаких возможно», — возразил Абаддон. «Скажите, разве это не будет приятно? Для вас больше всех. Свести счеты. Брат против брата. Вы и он, не знающий колебаний воин против воина. Я выиграю, Абаддон. Соперничество в конечном итоге будет решено в мою пользу. Я знаю, что вы выиграете. В конечном итоге. Полностью. Вы одержите победу над Дорном. Но дело не в результате, а в методах. Верно? Победить его на его условиях. Астартес против Астартес. Военные правила. Подлинное искусство войны в соответствии с играми, которые вы проводили против него так много раз и слишком часто проигрывали. Я сказал, следи за языком. Не думаю, что буду, потому что вы знаете, что это факт. Разбейте его этим способом, и никто не сможет оспорить ваше превосходство. Никто не сможет сказать в конце, повелитель железа победил не потому, что он был лучше, но потому что на его стороне был варп. «Ах ты, мелкий ублюдок!» Пертураба поднялся так яростно, что грузовой ящик свалился на бок. Абаддон оказался в метре над палубой, его ноги болтались, а горло оказалось в хватке правой руки молота Олимпии. «Ни один незаконно рожденный не манипулирует мной вот так», — прошипел Пертураба. Абаддон стиснул зубы. «Я искренне приношу извинения», — прохрипел он, медленно задыхаясь, «и забираю назад каждое неправдивое слово, сказанное мной». Пертураба усилил хватку. Он дрожал от гнева. С резким треском один из замков горжета Абаддона начал гнуться. Повелитель железа плюнул в лицо Абаддону, затем отшвырнул его, как сломанную куклу. Абаддон упал на брошенную контрольную станцию, разбил ее, отскочил и растянулся на палубе. Он немного приподнялся, с тела посыпались небольшие фрагменты пластика и стекла. Капитан дернул сломанный замок, который разодрал ему шею, и посмотрел на примарха. Пертураба отвернулся. Он стоял, тяжело дыша, глядя через наблюдательное окно на загрязненную темноту снаружи, глядя так, будто видел что-то яркое, но далекое, что только он мог увидеть. Его чудовищно широкая спина, исполосованная старым рубцом, свежими нейронными разъемами и узорами подкожной нейронной схемы, вздымалась. «Ты бы хотел, чтобы это сделал твой сброд, ведь так?» — спросил Пертураба низким голосом. Абаддон поднялся. Он вытер со щеки слюну. Луперкалю доставит удовольствие, если его собственные верные сыны станут инструментами этой операции. «Не сомневаюсь», — пробормотал Пертураба. «Причина, но недостаточно хорошая. Это точечный удар, повелитель железа. Это наша проверенная специализация. Вы несравненный мастер военного анализа. Так скажите, отринув недовольство, кого вы отправите?» «Хорошо, подумайте. С объективной тактической ясностью. Кого вы отправите?» Пертураба медленно повернул голову и посмотрел на Абаддона. «Ты знаешь ответ», — сказал примарх. «Знаю. И хотел бы услышать его от вас. Сынов Гора. 16-й. Нет, лунных волков. Вот кого бы я отправил, будь они у меня. Черт возьми, капитан, да ты подстрекаешь меня. Как будто пришел сюда, чтобы заставить меня убить тебя». «Нет», — возразил Абаддон. «Я пришел сюда, чтобы побудить вас отнестись ко мне серьезно». Пертураба подошел к столу. Гильзы упали. Он подобрал их и расставил обратно по местам, затем поднял ту, которую установил Абаддон. «Лунных волков больше нет», — сказал он, — «а сыны Гора задействованы. Здесь, здесь и здесь. Я не могу снять их силы. Они — часть плана». «Мне не нужны все», — сказал Абаддон. «Первая рота, может быть, еще одна, юстаеринцы. Марниваль. Свирепая истребительная группа, но едва ли воинство», — сказал Пертураба. «Для этой задачи недостаточно». «И здесь появляется еще одна возможность», — сказал Абаддон. «Шанс разобраться с другими проблемами, с которыми вы боретесь». «Какими?» «Мы объединены», — сказал Абаддон. «Неделимы. Величайшая армия в истории. Различия и споры отброшены или игнорируются. Но насколько долго? Вы знаете, что это невидимая опасность. Она сама не разрешится. Вы используете каждый имеющийся в вашем распоряжении боевой ресурс с максимальной эффективностью, но вы также обязаны, вопреки, решусь сказать, вашему темпераменту, действовать довольно дипломатично. Поддерживать согласие различных фракций и удовлетворенность ваших братьев. Пройдет не так много времени, прежде чем они начнут действовать по-своему. Лорд, чтобы сохранить курс на триумф, вам нужно держать их всех на передовой. Фениксиец. Да, Фениксиец, сказал Абаддон. Он будет первым. Правда, Ангрон уже сорвался с вашего поводка, но, по крайней мере, его ярость служит вашим планам. Фулгрим — ваша ближайшая проблема. Он своенравный, его нельзя обуздать, а его сосредоточенность прискорбно коротка. Его равнодушие растет. Я точно знаю это. Займите его чем-то, чтобы он почувствовал свою значимость, и вы сможете его контролировать. Его ублюдочные дети задействованы. Кого волнует, куда вы их поместите, или какое дадите им задание? Еще несколько дней, и их здесь не будет в любом случае. Они будут сами решать, что делать. Но эта яркая задача привлечет их внимание и позволит вам направить их на настоящую цель. И это польстит ему. Ему нравится лезть. «Я не могу подойти к нему», — признался Пертураба. «Я едва могу видеть его». «Я могу», — сказал Абаддон. «Через неофициальный канал на ротном уровне. Я могу привлечь их к этой операции, уверен в этом». «И удержать их на передовой?» «Достаточно долго, чтобы выполнить задачу. И как только мы начнем?» Абаддон пожал плечами. «Тогда это не будет иметь значения. Третий даст нам силы, необходимые для крупномасштабного штурма. Пушечное мясо, чтобы нас не встретило». Пертураба слегка кивнул, раздумывая. Эта перспектива, несомненно, имела смысл и, что важнее, занимала его. «Они дадут необходимую массу, я дам скальпель, и вы блестящий автор плана», — сказал Абаддон. «И эта работа закончится в течение недели». Он подошел к столу, взял гильзу из руки Пертураба и вернул ее на карту. Капсюль едва закрыл середину слова «Сатурнианские врата». «Если это какая-то уловка, если ты измен». Начал тихо Пертураба. «Это не уловка, и я не изменю», — заверил Абаддон. «Это имеет значение для нас обоих. Это достижение, которого мы оба жаждем. Забудьте стратегический гений Дорна, милорд, забудьте перспективу деблокады лоялистов. Время — наш величайший враг, разрушающий терпение ваших братьев. Мы должны найти друзей, где только можем, и извлечь из этих пользу». Затем Пертураба, повелитель железа, сделал самое жуткое, что когда-либо делал на глазах Абаддона. Он улыбнулся. 5. Прощальные речи и диалоги. Дорн находился в великом сиянии, когда Ворст принес ему сводку по дневной передислокации. Он взял ее и быстро просмотрел. Дата вверху — 21-й день Квинтуса, затем почти 40 страниц логистических данных. Каждый день на утверждение документа у него уходило меньше минуты. Кроме любых конкретных запросов, которые он делал, сводка составлялась военными советами, как правило, с помощью алгоритмов статистического анализа. Он был очень занят у комплекса ауспиков, просматривая тактические планы Северного внешнего с магистром Хускарло Фархамом, госпожой тактика Сандриной Икара, госпожой тактика Катариной Эльк и 12 командирами Эксцертус, но был один раздел документа, который он хотел изучить лично. Он видел названия и имена. Роты, полки, дивизии, офицеры, вспомогательные когорты и ауксилия. Они были выбраны из-за близости, мобильности, легкости, передислокации. Их выбрала холодная машинная логика. Он слегка сжал зубы. Он ждал этого тяжелого момента, полного необходимой боли. Он вернул отчет Ворсту и снова повернулся к экрану ауспика. «Вы говорили. Госпожа Икара, что?» Он замолчал. «Подождите, прошу прощения». Дорн снова отвернулся от экрана и позвал Ворста обратно. «Проблема, милорд?» — спросил ветеран Хускарл. «Просто дай мне минутку», — сказал Дорн, снова пролистывая список. «Вот оно. Это не было ошибкой памяти». Огромный зал бастиона, казалось, сомкнулся вокруг него, гул голосов зазвучал издевательским хором. Он огляделся по сторонам. Остальные ждали его. Старый Ворст был внимательным и исполнительным, но и он нахмурился. Здесь не было никого, кому Дорн мог бы рассказать, никого из тысяч присутствовавших, кто знал бы, кто мог бы знать. А Дорн не мог покинуть свой пост или оставить проверку. В великом и безразличном порядке вещей это было ничто, мелочь, просто имя в списке. Крошечная, малозначимая деталь по сравнению с защитой дворца. Дорн увидел Кадвалдера на посту у двери зала, далеко за морем лиц и непрерывной деятельности. Кадвалдер знал. Он был там и слышал это. Хускарл был единственным человеком в бастионе Бхаб, который мог понять. Дорн поймал его взгляд, и Хускарл тут же подошел к своему повелителю. «Милорд?» — спросил Кадвалдер. Дорн спокойно и быстро показал ему имя в списке. Кадвалдер кивнул. «Ты понимаешь?» «Щекотливость, да, милорд». «Это меня беспокоит», — прошептал Дорн. «Я оценил бы». «Я пойду и посмотрю, смогу ли я это остановить, милорд», — сказал Кадвалдер. «Я благодарен», — сказал Дорн. «Будь осторожен». «Буду, милорд». «Просто сделай что-нибудь, если еще не поздно. Охраняй его». Хускарл приложил кулак к груди, кивнул и ушел. Дорн повернулся к ожидавшим командирам. «Прошу прощения», — сказал он им, — «я заметил небольшую ошибку перезаписи. Продолжайте».